Глумление это на Соборной площади перед гостиницей Губкина продолжалось бесконечно долго. После речи с балкона стали кричать, что труп надо разорвать на клочки. Толпа задвигалась, но в это время с балкона послышался грозный окрик: «Стой, буду стрелять из пулемета!» И толпа отхлынула. Не менее 2 часов тешился народ. Отдан был приказ увести труп за город и сжечь его. Вновь тронулась вперед все та же повозка с той же печальной поклажей. За повозкой двинулась огромная шумная толпа, опьяненная диким зрелищем и озверевшая. Труп был уже неузнаваем, он представлял собой бесформенную массу, обезображенную ударами шашек, бросанием на землю и прочее. Но этого все еще было мало. Дорогой глумление продолжалось, к трупу подбегали отдельные лица, наносили удары шашкой, бросали камнями и землей, плевали в лицо, при этом воздух оглашался грубой бранью и пением хулиганских песен. Наконец тело было привезено на городские бойни, где его сняли с повозки и, обложив соломой, стали сжечь в присутствии высших представителей большевистской власти. Языки пламени охватили со всех сторон обезображенный труп. Подбежали солдаты и стали штыками колоть тело в живот, потом подложили еще соломы и опять жгли. В один день не удалось закончить все работы. На следующий день продолжали сжечь жалкие останки, жгли и растаптывали ногами. Имеются сведения, что один из большевиков, рубивший труп генерала Корнилова, заразился трупным ядом и умер. Через несколько дней по городу двигалась какая-то шутовская процессия ряженых, ее сопровождала толпа народа. Это должно было изображать похороны Корнилова. Останавливаясь у подъездов, ряженые звонили и требовали денег на помины души Корнилова. 5 апреля в екатеринодарских известиях на видном месте была помещена заметка, начинавшаяся следующими словами: «В 12 часов дня отряд товарища Сорокина доставил в Екатеринодар труп героя и вдохновителя контрреволюции генерала Корнилова». Далее в заметке говорилось: после фотографирования труп Корнилова был отправлен за город, где и был предан сожжению. Когда 6 августа 1918 года представители добровольческой армии прибыли в Екатеринодар в колонию Гнадов для поднятия останков генерала Корнилова и полковника Нежинцева, то могила Корнилова оказалась пустой. Нашелся в ней один только небольшой кусок соснового гроба. Председатель особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков, состоящей при главнокомандующем вооруженными силами на юге России, штамп, подпись. После гибели при штурме Екатеринодара лавр Корнилов не удостоился ни положенных ему воинских почестей, ни даже простого деревянного могильного креста. Восстановленный в рядах добровольческой армии в конце декабря 1917 года под своим названием «Славянский Корниловский ударный полк» принял участие в первом Кубанском ледяном и втором Кубанском походах. Вскоре с началом боев он получил свое прежнее первое название — Корниловский ударный. История гражданской войны свидетельствует, что это была одна из самых стойких, боеспособных частей белых войск. Корниловский ударный полк имел собственный марш, который стал маршем для всех последующих корниловских воинских формирований добровольческой армии. Вот его слова: «Пусть вокруг одно глумление, клевета и гнет, нас, корниловцев, презренье черни не убьет, припев «Вперед на бой! Вперед на бой! На бой кровавый бой!» Руся поймет, кто ей изменник, в чем ее недуг, и что в Быхове не пленник был, а верный друг, припев. За Россию и свободу, если в бой зовут, то корниловцы и в воду, и в огонь пойдут, припев. Верим мы, близка развязка с чарами врага, упадет сочей повязка у России, да, припев, загремит колоколами древняя Москва, и войдут в нее рядами русские войска, припев. В июле 1918 года формируется второй Корниловский ударный полк, а в августе — третий. Они составили Корниловскую ударную бригаду 1-й пехотной дивизии добровольческой армии. В декабре того же года формируется 4-й полк, который в феврале 1919 года в тяжелом бою был фактически уничтожен красными и после этого больше не воссоздавался. 14 октября 1918 года корниловцы выводятся из состава 1-й пехотной дивизии. Из них формируется так называемая цветная, по цвету фуражек и погон красно-черная, Корниловская ударная дивизия. 10 ноября создается артиллерийская генерала Корнилова бригада. Она составила дивизионную артиллерию, при дивизии имелась отдельная инженерная рота. В годы гражданской войны Корниловская ударная дивизия имела 7 боевых знамен. Первой святыней, разумеется, являлось знамя, полученное ударниками капитана Нежинцева с надписью «Корниловский ударный отряд». Имелось 3 наградных знамени к 3 орденам святого Николая Чудотворца, пожалованных 30 мая 1920 года. В апреле того же года дивизии приказом главнокомандующего русской армией были переданы знамена пехотных 75-го Севастопольского и 133-го Симферопольского полков. 1 октября 1920 года корниловцы получили знамя Георгиевского пехотного батальона. Артиллерийская генерала Корнилова бригада в гражданской войне тоже имела боевые награды. Ими стали Николаевские орденские трубы, которые получили за отличие в боях 1-я, 5-я, 6-я и 7-я батареи бригады ударников-корниловцев. Трубы были сродни таким же наградным серебряным георгиевским трубам Российской императорской армии и Российского императорского флота. В старой русской армии такая почетная полковая музыка считалась предметом гордости воинской части. Корниловцы имели свою отличительную форму одежды, черные гимнастерки с белыми выпушками, цветные красно-черные фуражки. Погоны у пехотинцев и конников были черно-красные, у артиллеристов — черные. Но поскольку пошив одинаковой униформы в годы гражданской войны для белых был практически невозможен, то корниловцы носили не только гимнастерки своего черного цвета, чаще носили обычные защитные рубахи, белые косоворотки и английские кители покроя френч, произвольно украшенные выпушками белого или черного цвета. После эвакуации из Крыма врангелевской белой русской армии остатки дивизии были сведены в Корниловский ударный полк. А ее артиллеристы составили Корниловский артиллерийский дивизион. Свою полковую историю корниловцы получили уже в эмиграции, она была опубликована в Париже. Ее написал полковник Левитов, который закончил гражданскую войну командиром 2-го Корниловского ударного полка. Корниловцы имели свой кодекс чести на войне, он был изложен в 2 наставлениях. Первый назывался «Наказ корниловцам о законах и обычаях сухопутной войны». Первое. Воюешь с неприятельскими войсками, а не с мирными жителями. Неприятели могут быть и жители неприятельской страны, но лишь в том случае, когда видишь их с оружием в руках. Второе. Безоружного врага, просящего пощады, не бей. Третье. Уважай чужую веру и ее храмы. Четвертое. Мирных жителей неприятельского края не обижай, их имущество сам не порти и не отнимай, да и товарищей удерживай от этого. Жестокость к обывателям только увеличивает число наших недругов. Помни, что солдат — Христов воин. Пятое. Когда кончилось сражение, раненого жалей и старайся по мере сил помочь ему, не разбирая, свой он или неприятельский. Раненый уже не враг твой. Шестое. С пленными обращайся человеколюбиво. Не издевайся над его верою, не притесняй его. Седьмое. Обирание пленных, а еще хуже того, раненых и убитых, величайший стыд для честного солдата, польстившемуся на такое, грозят тягчайшее наказание, как за разбой. Восьмое. Если приставлен будешь к пленным, охраняй их от приставания посторонних. При попытке пленного бежать, задерживай его, зови на помощь, в крайности действуй оружием. Девятое. Палатки и дома, где находятся раненые и больные, обозначены всегда белым флагом с красным крестом. В эти места не стреляй и не ломись. Десятое. Не трогай людей хотя бы и в неприятельской форме, у которых на рукаве белая повязка с красным крестом. Они ухаживают за больными и ранеными и лечат их. Одиннадцатое. Увидишь неприятеля с белым флагом, не стреляй в него, а направь к начальству, это переговорщик, лицо неприкосновенное.